Глава 27. Клятва. «Ну?» — пожал я плечами. «Давай, рассказывай». Сая удивленно повернулась в мою сторону, а я пока раскладывал на более-менее ровном участке полянки прихваченный нами с Сая куплет. Сама мечница тем временем вытаскивала из рюкзаков нехитрую снеть и споро раскладывала на 3 персоны. Мы, конечно, не ожидали пополнения, но еду из личных заначек забрали всю подчистую, а там, если не сильно обжираться, как раз на 3 и хватит. Другое дело — посуда. «Я принесу», — кивнула Бусудзима, подумав о том же самом, и размеренным шагом выдвинулась в сторону поместья. «Ладно. Меня оставили с проблемой один на один». С трудом подавил желание тяжело вздохнуть. «Что рассказывать?» Сая впервые обратился я к девушке напрямую по имени. Если в начале апокалипсиса я еще хоть как-то пытался мимикрировать под окружение, то сейчас уже как-то пофиг. Не делай из меня идиота большего, чем есть. Выкладывай. От девушки ощутила, отдохнула раздражением. Что самое удивительное, не сказал бы, что сила ее эмоций как-то отличалась от того стандартного уровня, какой она показывает на любой раздражитель. Но я почувствовал это в разы ярче. Черт. А ведь если так подумать, то я определенно видел в списке изменений пункт про модификацию нейронных связей в префронтальной коре. Но как-то не придал значения. А ведь, насколько я помню, именно эта часть мозга отвечает за когнитивную эмпатию, то есть за понимание чужих эмоций. Надеюсь, я теперь не стану трагическим дурачком, излишне остро ощущающим любые чужие переживания. Пока вроде ничего такого не заметил, но все же нужно будет проверить. «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» Гордо вздернула она свой подбородок. «Я ваш лидер», — хмыкнул я, если ты вдруг забыла. «А лидер несет ответственность за тех, кто ему доверился». «Ха! Хорош лидер, что дал чужой команде практически полностью поглотить собственную, вместе с самим собой». «То есть, по-твоему, я больше не твой лидер?» «Нехорошо так», — улыбнулся я. «Разумеется». «Хорошо». Я встал с расстеленного покрывала и встал напротив все так же сидящей на скамье Такаги. Насколько я помню, в каноне она приходила в себя только тогда, когда на нее оказывают давление. Орут там, поднимают за грудки и все такое. Не очень-то приятно делать что-то подобное по отношению к девушке. Да еще и к товарищу, но... «Мой приказ как лидера», — выделил я слова. «Встань!» «Что?» «Я приказываю тебе! Встань!» «Да что ты себе?» Договорить она не успела. Аура убийственного намерения, пусть и выпущенная едва на 10-ю часть, попросту придавила ее на месте. Я пытался таким же образом еще и направить на нее ауру лидера вместе с аурой уважаемого человека, но, честно говоря, не уверен, что оно вообще так работает. «Встань!» Сая так и продолжила сидеть на месте, словно замерший сурок, но глаза... Глаза выдавали непоколебимость. Значит, нужно прибавить давление. 5-я часть. «Это...» Четверть. «Приказ!» Этого хватило. Все же Такаги отнюдь не из тех людей, которые могут похвастаться действительно непробиваемой волей, а при четверти моего максимума уже начинали дрожать на месте взрослые мужики. Полный потенциал усиленного жетоном таланта выдержит разве что кто-то вроде того же Саитера. Хотя допускаю, что Саеку и Такаши тут тоже вне конкуренции, но проверять не собираюсь. Вообще, удивительно сильный талант для 2 звезд. Почти выходит на уровень мистики, чего я даже за 3-звездочными капсулами не ощущал. Ну, не считая убийцы драконов, которым можно убить зомби, даже не повредив его мозг. В общем, трясясь как осиновый лист, Сая отвела взгляд повлажневших глаз в сторону. «Бля, чувствую себя мразью». Я подошел к девушке почти в упор и медленно протянул вперед свою руку. Так как я сжалась и зажмурилась, будто ожидая удара. «Так что?» Аккуратно положил я руку на плечо, полностью убирая давление. «Я все-таки лидер». «Это запугивание», — буркнула она, чуть поведя плечами, не сбрасывая, тем не менее, моей руки. «Но мысль я поняла», — вздохнула девушка, удивительно быстро срывая с себя оковы страха. Да, сколь бы легко не было вогнать ее в истерику, она способна мгновенно прийти в себя при достаточно сильном давлении. Интересный выверт разума. Сразу видно, что к воспитанию прикладывала руку Саитера. «И что же ты поняла?» — склонил я голову к плечу. Ибо, теряясь в догадках, каким именно выводом, пришел сумеречный гений дочери семьи Такаги. Я не планировал ничего, кроме как просто встряхнуть эту дурынду. «То, что твоя команда влилась в чужую группу, это проблемы только команды и группы, а не твои», — выдавила кривую улыбку Сая, наконец вернув свой взгляд ко мне. «В этом ты очень похож на моего отца». На последних словах девушка ровно выдохнула и нахмурилась. Однако долго ее хмурое состояние не продолжилось, и она, окинув расстеленный плед прокурорским взглядом, спокойно заняла одно из мест. «Задавай вопросы». «Ну, на данный момент». Спокойно сел я напротив Такаги, так, чтобы оставалось еще одно место для Бусудзимы. «У меня вопрос только один. Что случилось?» «Я провалилась», — пожала плечами девушка. «Ладно, видимо, нужно щипцами вытягивать. В чем именно ты провалилась?» «Отец дал мне задание. Нужно было разобраться с излишне громкими в последнее время гражданскими из лагеря. Они...» «Да, да, я знаю», — отмахнулся я. «Строят из себя оппозицию Саитера, подрывают его начинания, критикуют решения и всячески мешают нормальному функционированию поместья». «Поправь меня, если я ошибаюсь», — слегка коснулась очков Сая. «Но это ведь не твои личные наблюдения и выводы. Ты не так давно пришел в себя, а как пришел, сразу побежал за стены». «Верно», — кивнул я. «Также это не мог быть кто-то из наших. Камура слишком дуболом, чтобы обращать внимание на подобные эксцессы. Хирана? Он бы мог, но, являясь убежденным затворником, предпочитает не появляться лишний раз в разных социальных группах, предпочитая плотно осесть в одной. Весьма любопытная характеристика. Бусудзима? Ей просто плевать», — резко дернула плечом Сая. «А про Марикаву и вовсе говорить нечего. Она в своем собственном мирке обитает». «Можешь особо не гадать», — хмыкнул я на подобный анализ. «Меня посвятил твой отец». «Которого ты по-небратски зовешь Саитера», — кивнул этот Шерлок в юбке. «Что вас связывает?» Призадумался я. «Пожалуй, общие цели? И да, я не очень-то был уверен». «А среди этих общих целей случайно не было просьбы каким-то образом повлиять на оппозицию?» — прищурилась Сая. Я молча похлопал глазами. «Есть там такая...» — кивнул. «И практически уверен, что мне это задание составили с теми же словами, что и тебе. Что ты так смотришь? Я понятия не имею, чем руководствуется твой отец». Покачал я головой. «Возможно, это банальный принцип, не складывай все яйца в одну корзину. Возможно, лишь эксперимент, чтобы посмотреть, как два диаметрально разных подхода будут пытаться решить одинаковую проблему». «И в чем же твой подход?» — перебила меня Сая. «Ты могла ощутить его на себе буквально пару минут назад». «Запугивание», — задумчиво кивнула Розоволоска. «Хороший плохой полицейский?» «Не имеет смысла без кооперации этих самых полицейских. Легко отбил я предположение». «Скорее поверю в то, что изначально задача по регуляции настроений внутри лагеря лежит на ком-то действительно компетентном, как, например, твоя мать. А нас используют лишь как дестабилизирующий фактор». «И тебе это не бесит?» «Честно, вообще похрен», — ответил я искренне. «До сих пор Саитера не давал мне повода усомниться в перспективах нашего партнерства. Хочет меня использовать? Пускай, до тех пор, пока я получаю от этого выгоду». «Не знала, что ты последователь стоицизма». Покачала головой Такаги. «Сомневаюсь, что ко мне применим этот ярлык. Пожал я плечами. Стоицизм подразумевает отсутствие альтернатив, а у меня их навалом. Тут больше прагматизм». «И какие же у тебя альтернативы?» «Ну, если все дойдет до обострения, то я просто уйду». Пожал я плечами, включая горелку и ставя над соплом маленькую кастрюльку. «Если обострение примет особо агрессивную форму». Залил воды и включил огонь. Повисла тишина. Такаги не торопила меня, а я сам в этот раз подошел к вопросу формулировки весьма тщательно. «Да я всегда готов продемонстрировать, что опасен не только в бою против зомби». Наконец обрек я мысль в слова. «Кстати, об этом!» Нахмурилась Сая на неприкрытую угрозу своей семье. Все же, несмотря на ерепенистость, своих родителей она любит. «То, что ты тогда показал при отражении Орды, это ведь просто невозможно!» Посмотрела она на меня пытливым взглядом. «Даже не считая того, что ни один человек, чисто физически, не способен использовать твой меч в бою, ты на протяжении 20 минут фактически в одиночку оборонял лагерь. Это буквально сверхъестественно». Я молча слушал. В этот раз, в отличие от того, когда Сая пришла навестить меня в палате, она не источала свое типичное высокомерие, буквально обвиняя меня в несоответствии нормальному человеку. Нет, в этот раз она сухо констатировала факты. «Ты знаешь что-нибудь об... охотниках?» «Неожиданно», — хмыкнул я. «Как я понимаю, речь идет не о человеке, занимающемся поиском и выслеживанием зверей с целью их дальнейшего умерщвления или ловли». «Очень вряд ли», — покачала головой Такаги. «Я услышала этот термин случайно, и ему явно придавался какой-то иной принцип. Отлично от общепринятого». Именно в этот момент в моем поле зрения появилась все столь же неторопливо бредущая со стороны поместья Саэко. Теперь стоит другой вопрос. Стоит ли просвещать Сая о нынешних новшествах, настигших человеческий вид? Встретив мой задумчивый, слегка рассеянный взгляд, Бусудзима замедлила шаг еще сильнее, вопросительно выгнув бровь. На это я лишь мотнул головой, приглашая мечницу к столу. «О чем речь?» — было первым вопросом с ее стороны, когда она присела в сейдзе на плед и выложила добытую посуду. Итак, переломный момент. Сейчас можно аккуратно вплести в разговор об охотниках Саэко и показать Такаги все, так сказать, во всех красках. А есть вариант замять разговор, намеками сославшись на лишнего свидетеля в лице мечницы. Сая умная, она сможет себе додумать все, что нужно, и убедить саму себя в логичных, но не имеющих с объективной реальностью ничего общего фактах. На самом деле, вопроса как такового даже не стоит. «Ни о чем», — чуть подался я назад, давая розоволоске скрытый сигнал о том, что разговор отложен до лучших времен. «Сам я доказать наличие у себя сил каким-либо образом, кроме инвентаря, не смогу. А впутывать Саэко, которая пока и так не определилась в этом отношении, не лучшая идея. А инвентарь? Ну, как я уже говорил, она девочка умная. Спишет все на фокусы и ловкость рук, да еще и начнет обвинять в том, что над ней издеваются. Хотя было бы забавно посмотреть, как бы она пыталась все себе объяснить, если бы я вытащил из воздуха пылящийся у меня в инвентаре скутер. Уверен, это было бы в высшей степени забавное зрелище. Но, увы, того не стоит. А пока пусть розоволоска думает, что я не горю желанием как-либо афишировать интересующую ее информацию перед кем-то кроме нее. Чтобы избежать разговора, мне будет достаточно тупо находиться рядом с кем-либо, а там, глядишь, уже что-то будет придумано. Или сама до чего додумается. Если в общих чертах повернулся я к принесшей необходимую посуду девушке, то Сае дали задание, идентичное моему. Пересказ много времени не занял. Саэко вдумчиво слушала, вставляя вопросительные реплики лишь в тот момент, когда я упускал ту или иную деталь в своем повествовании. Впрочем, в конце концов, она лишь пожала плечами, не имея иных предположений, кроме тех, что уже озвучили до ее прихода мы с Такаги. Потому в какой-то момент тема сама собой перевелась на более насущные вещи и прочую болтовню. Я пытался пару раз тактично намекнуть Сае, что мы с Бусудзимой так-то планировали поужинать лишь вдвоем, но... То ли она совершенно ослепла к чужим намекам, то ли мастерски сделала соответствующий вид, учитывая, что несмотря на все тонкости личности, Сая является очень даже головистой девушкой. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Правда, совершенно не понимаю причин подобного хода с ее стороны. Я даже прогнал в голове вариант, выходящий за рамки мышления любого Аяша в духе. Она ревнует меня к Сайко и не хочет оставлять нас наедине, но по поведению Такаги даже намека на подобное не прослеживалось. Зато вот вариант «она мстит мне за ту демонстрацию лидерства» казался уж куда более жизнеспособным. Впрочем, даже так я вполне неплохо провел время, а после, видимо, запал мести у Саи иссяк, и она все же ушла внутрь поместья, оставив нас с Бусюдзимой наедине. «Забавно», — улыбнулась мечница, помогая мне в сборе остатков нашего пикника. «М? Когда рядом с тобой появляется Сая, твое поведение полностью меняется». «Чего?» Действительно опешил я, поворачиваясь к хитро улыбающейся девушке. «В тебе силен дух тщеславия», — продолжила растягивать губы в улыбке. «При мне и Камура ты выставляешь на передний план свою силу и боевые навыки. При Хирана — навыки лидерства и товарищества, а при Такаги — недюжинный интеллект и рассудительность. Лишь недавно я сопоставила все вместе и пришла к простому выводу». Саэко тоже прекратила сборы и посмотрела мне в глаза своим ехидным взглядом. «Ты крайне эгоцентричный человек. Что ты так на меня смотришь?» Даже чуть смутилась Саэко. «Не думал же ты, что я ни на что, кроме кендо, не гожусь?» «Нет», — покачал я головой с кривой улыбкой. «Ну и не ожидал увидеть в твоих навыках что-то вроде углубленного психоанализа». «Он не углубленный», — пожала плечами девушка, возвращаясь к сборам. «Просто я видела тебя во всех ситуациях, а еще достаточно наблюдательно, чтобы уловить разницу в поведении. Вот и все». «Скромничает». Я покачал головой, также возвращаясь к сборам. А я-то думал, что лишь тщеславен, однако оказывается, что и под эгоцентрика подхожу. А ведь это пусть и не исключающие друг друга понятия, но стоящие на разных концах с одной стороны монеты. Быть одновременно зависимым и от внешнего признания, и от внутреннего. Я, конечно, предполагал, что комплексов у меня вагон и маленькая тележка, но не ожидал, что они способны мутировать во что-то подобное. Благо, вроде бы все не так плохо. Иначе бы с таким засранцем никто не стал бы иметь дел. Уж я бы точно не стал. Еще и прибил бы означенного индивида во избежание. Наверное. Да. Не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Так и не сняла с лица улыбки Саеко. В каждом из нас внутри живет свой психопат. Когда я познала твоего, мне даже стало как-то легче. Ну и философ. А вообще, надеюсь, что никаких новых отклонений у меня не появится. Все же я как-то привык считать себя адекватным человеком. А тут вон, считай, за раз вылезла. А ведь у меня еще и часть мозга сейчас метаморфозом подверглась. Тоже как бы напрягает. Успокаивает лишь то, что до сих пор система не дала мне ничего во вред, а все навыки лишены каких-либо побочных эффектов. Помню, вон когда-то читал произведение с гачей, так там главным героям вообще персонажи всякие выпадали, с которыми они могли сливаться, из-за чего их личность буквально корежила то в одну крайность, то в другую. Слава богу, у меня такой фигни нет. Меня и без этого неплохо корежит. «Сайко», — окликнул я девушку, когда мы уже были близки к концу сборов. «Да, вот она бы». «Так что насчет рассказа о своих возможностях Такаги?» «Мне следует уточнить, кого именно из Такаги ты имеешь в виду?» «Единственного и неповторимого», — хмыкнул я. «Ты куда-то торопишься с этим решением?» Умиротворенным тоном продолжила отвечать мечница вопросом на вопрос. «Знаешь, у меня есть предположение», — столь же спокойно ответил я, «что команда Саитера насчитывает уже 8 охотников». «Охотников?» Саитер сказал, что с недавних пор они решили, что будут так называть обладателей способностей. «Как ты это...» — сомневающимся тоном протянула Саеко. «Как будто чунибьё». Примечание от автора. Синдром восьмиклассника. «Да?» — хмыкнул я. «Разве что самую малость», — слегка хитро улыбнулась Бусудзима. «Так с чего такие предположения?» «Ну, на самом деле, воочию я видел способности лишь двух. Самого Саитера и какой-то женщины. У нее невидимость». «Хм, внешность?» «Красные короткие волосы. Не знаю, как называется прическа, но один висок выбрит под троечку. Невысокая, на вид довольно крепкая». «Юмико-сан», — задумчиво протянула Саеко. «Знаешь ее?» «Она в личной команде зачистки Такаги Донна. Не снижала градус задумчивости мечница». «В их группе, насколько я знаю, 7 человек». «А мужчина? Лет 35, со стрижкой ежиком, шрамами на лице, военной выправкой. Вроде Кимура его зовут». Почесал я подбородок, выуживая подробности того моего неловкого захода в кабинет Такаги в самый разгар совещания. «Он тоже в команде?» «Да», — кивнула Бусудзима. «А еще он заведует складом с вооружением». «Понятно. Ты добавила мне уверенности», — улыбнулся я. «Скорее всего, вся команда Саитера — охотники». «Допустим», — кивнула Саеко. «А кто восьмой?» «Помнишь подругу Шизуки, у которой мы ненадолго останавливались по пути из Академии? Там еще оружие было». «Разумеется». «Так вот, она добралась до лагеря и, судя по всему, уже заключила с Саитера договор. По косвенным, однако очень много говорящим признакам, она тоже является охотником». «Допустим», — прикрыла глаза девушка. «За разговором мы уже даже как-то позабыли про необходимость возвращаться в поместье. Да и будем честны, разговор не для самых людных мест». «Но как это относится к моему вопросу про твою поспешность?» «Все просто. Пожал я плечами. Банальный прагматизм. Если покажем себя раньше, то успеем получить больше преференций. Все равно, рано или поздно, как мне кажется, секрет охотников перестанет быть секретом». «Склонна согласиться с этими словами». «Никакого пророчества. Все банально, да нельзя. Если эффект от убийств зомби накапливаемый, то рано или поздно среди обывателей, периодически встающих на защиту стен, даже если они не имеют ни капли таланта, могут начать появляться обладатели сил. Вряд ли Саитера при всем своем желании сможет сдержать распространение инфекции. Опять же, чем больше предложений, тем меньше цена. Когда охотники начнут исчисляться сотнями, привилегированность положения уже не будет такой привилегированной». Странно звучит, но суть отображает. «Хм. А что, если Такаги-старшего настолько беспокоит оппозиция гражданских как раз по этой причине? Если он осознает тенденцию и примет ее неотвратимость, то его желание приструнить истеричек любым способом вполне оправдано. Громкие истерики — пустое. А вот громкие истерики с поддержкой суперсил — это уже опасно. Нужно будет как-нибудь еще раз с ним пересечься и уточнить диспозиции. Если все и правда так, как я думаю, то нужно будет уделить больше внимания решению проблемы. Да и бонус 100 очков удачи вполне приятен, хотя уже и не так ощутим, как на старте. Значит, лишь меркантильное стремление урвать побольше? С хитрой улыбкой повернулась ко мне девушка. Смешанное с банальными перспективами удобства, пожал я плечами. Сколь бы ни был я тщеславен и эгоцентричен, но на одном лишь всеобщем восхищении далеко не уедешь. Впрочем, чего это я? Ты уже и сама понимаешь все плюсы раскрытия. Но разве могу я лишить тебя удовольствия продемонстрировать свои навыки в логике и получить овации? 1-0, Сайко, 1-0, покачал я головой с кривой улыбкой. Интересно, как часто теперь она будет троллить меня моим же эгоцентризмом? На миг сверкнув довольной победной улыбкой, Бусудзима все же подхватила с земли рюкзак, нацепила на спину и двинулась к поместью. Я медлить не стал и последовал ее примеру. Разве что, помимо рюкзака, я еще нес в одной руке свернутый плед. «А что по этому поводу думают Хирана и Камура?» — спросила девушка, когда мы вышли из парка. «Камура пока ничего, а Хирана уже». Сайка с удивлением смотрела в мою сторону, но скорости шага не убавила. «Это... весьма занятно». «Не буду врать», — пожал я плечами. «Пусть мой рюкзак и был нагружен всем самым тяжелым из поклажи, но я совершенно не чувствовал его веса. Я немного повлиял на него в этом решении». «Значит, лично ты считаешь, что лучше будет договориться?» Из-за того, что вокруг появилось множество ушей, приходилось разговаривать оговорками и намеками. «Ага», — спокойно кивнул я. «Но это мое решение. Оно может быть как верным, несущим лишь прибыль, так и ошибочным. И может обернуться нам крупными неприятностями. Я ведь уже говорил, что не самый лучший лидер». «Лидер не тот, кто всегда принимает правильные решения. Таких вообще не существует. Лидер — тот, кто, даже ошибаясь, готов взять на себя всю полноту ответственности». «Я готов», — чуть прикрыл я глаза от слишком навязчивого солнечного лучика. «Я уже говорил это Сае, но готов повторить и тебе. Если вдруг я почувствую, что решение было ошибочным, то никому вокруг не понравится». «Могу себе представить», — на миг блеснули кровожадным огнем глаза Саэко. Мы добрались до двери поместья, куда зашли уже молча. Поднялись на второй этаж и дошли до развилки между комнатами, также в тишине. «Знаешь, я готова последовать за тобой», — прикрыла глаза Саэко, когда мы замерли на том же самом месте, где я и приглашал ее на ужин. «Я без проблем поведаю о своей сути Саитера Такаги, и я всегда встану с тобой плечом к плечу. Или спина к спине». От взгляда открывшихся глаз Бусудзимы меня пробило до мурашек. Столько там было намешано, что даже моя усилившаяся эмпатия пасовала. «Но я готова стать твоим мечом, тем, что по твоей воле карает врагов. Но я не потерплю двух вещей». «Каких?» Слово, покинувшее мой рот, казалось каким-то особенно тихим и хриплым. А я вдруг ощутил, что с самого начала речи девушки смотрю в ее фиалковые глаза, не моргая. «Предательство и недоверие», — обрубила девушка всю глубину нашего диалога, разом заменив ее на нерушимую сталь. «Понимаю», — хмыкнул я. «Я готов поклясться, что ты никогда не испытаешь в своем отношении ни того, ни другого. Вот только у меня тоже есть что добавить». Поднял я голову. «Я больше не робкий мальчик, способный лишь идти на поводу. Мне теперь тоже есть что сказать. У меня есть секреты. Это не недоверие или что-то подобное, просто... такие вещи, которые не раскроешь никому, и пока я не готов их рассказать». «Понимаю», — спокойно улыбнулась Саэко, будто ожидала подобного ответа. «Но потом?» «Возможно, когда-нибудь».